Глава 43. Лонгстриту понадобилось некоторое время, чтобы сделать необходимые звонки и надавить на кого следует, что было непросто в праздничный день, но к часу дня 1 января Роллс Пендергаста снова прополз в подземный гараж комплекса Диджифлат в Нижнем Манхэттене. Охранники, встретившие машину, проводили их самому дальнему от лифтов месту, так что им пришлось совершить 5-минутную прогулку назад к лифтам, где их не пустили в приватные подъемники, и они были вынуждены подниматься по бетонной лестнице на цокольный этаж и входить в здание через общую дверь. Здесь они были подвержены усиленной проверке охраной. Лонгстрит чувствовал, как в нем нарастает раздражение, но держал язык за зубами. Это было инициативой Пендергаста, и специальный агент воспринимал происходящее как должное, не обращая ни малейшего внимания на хамское обращение, которое, по ощущениям Лонгстрита, имело только одну цель — унизить их. Наконец они прошли охрану и поднялись на лифте на верхний этаж. Там их провели в маленькую комнату без окон, предложили сесть и заставили ждать под наблюдением бесстрастного молодого халуя в дешевом костюме. По истечении часа, проведенного в этой комнате, Пендергаст не проявлял никакого видимого раздражения, но Лонгстрит в конце концов вышел из себя. «Это возмутительно!» — сказал он халую. «Воспрепятствование двум старшим агентам ФБР, ведущим активное расследование. Оказываем Озмену услугу. Пытаемся расследовать убийство его дочери, а нас вынуждают сидеть таким вот образом». Халуй только кивнул. «Прошу прощения, таков приказ». Лонгстрит повернулся к Пендергасту. «Как только вернусь на Федерал Плаза, лично получу судебный ордер, прихвачу для надежности команду спецназа и вышибу к чертовой матери его дверь полицейским тараном!» «Спокойствие, Говард, спокойствие. Все это явно рассчитано на то, чтобы произвести определенный эффект, как было и в мой первый приезд 2 дня назад. Мистер Озмен желает продемонстрировать полный контроль над ситуацией. Позволим ему думать, что так оно и есть. Помните о том, что вы сказали мне раньше. Это мое шоу, а вы только сторонний наблюдатель. Даже из самого факта ожидания мы получаем ценную информацию». Лонгстрит сглотнул и откинулся на спинку стула, исполнившись решимости позволить Пендергасту вести дело так, как он это считает нужным. Они просидели в маленькой комнате еще полчаса, прежде чем дверь открылась, и их провели, наконец, в логово Озмиана. Когда они подошли к громадным двойным дверям под высоким потолком, Лонгстрит удивился тому, что в день одного из главных праздников столько людей вокруг усердно работают. Такие вещи, как праздники, вероятно, значили очень мало для Антона Озмиана. Сам Озмиан сидел за массивным столом, положив руки на гранитную столешницу и переплетя пальцы. Он обвел визитеров безразличным взглядом. Перед столом в кресле из кожи и хрома сидела женщина. Ее, казалось, больше интересовал вид Нью-Йоркской бухты за окнами от пола до потолка, чем появившиеся в кабинете посетители. После оскорбительно длинной паузы Озмен жестом пригласил Пендергаста и Лонгстрита сесть. «Специальный агент Пендергаст», — лаконично сказал он, — «как я рад видеть вас снова!» Он посмотрел на Лонгстрита. «А вы?» «Говард Лонгстрит, исполнительный заместитель директора по разведке». «Да, конечно. Вы лицо, ответственное за организацию этой встречи. Лонгстрит начал было говорить, но Пендергаст остановил его мягким движением руки. Осмен ухмыльнулся Лонгстриту. Что ж, я рад вашему визиту. Поскольку расследование вполне могло бы использовать кое-какие разведданные. Глава компании перевел внимание на Пендергаста. Вы, несомненно, пришли, чтобы оповестить меня о той скорости и отточенном блеске, с каким вы продвинули расследование. Нет, ответил Пендергаст. Лонгстрит заметил, что специальный агент сидит в той же почтительной позе, какую принял во время ожидания в маленькой комнате. Услышав ответ, Озмен изобразил удивление. Он откинулся назад в своем кресле, разглядывая Пендергаста аскетическим взглядом. «Прекрасно! Почему же вы здесь?» «Мистер Озмен, в ходе своей работы вы покупаете компании, захватываете контроль над ними или иным способом поглощаете их и их технологии. Такие вещи случались. Верно ли будет сказать, что не все эти компании стремятся быть поглощенными?» На лице Озмена появилось любопытство. «Верно. Это называется враждебный захват. Извините мое невежество. В делах бизнеса я сущий ребенок. И что большая часть ваших захватов были враждебными?» «Во многих случаях высшее руководство и держатели акций были счастливы разбогатеть». «Понятно». Пендергаст обдумывал это несколько мгновений, будто не слышал прежде ничего подобного. «Но есть и такие, кто не были счастливы». Озмен пожал плечами, словно это наблюдение было настолько очевидным, что не заслуживало ответа. «Еще раз извините мое невежество», — продолжил Пендергаст почтительным тоном. «А если эти люди были несчастливы, очень несчастливы, то они ведь вполне могли возненавидеть вас, лично вас». Наступило короткое молчание, во время которого Пендергаст почти незаметно подался вперед в своем кресле. «На что вы намекаете?» «Позвольте мне выразиться иначе. Признаю, вопрос слишком расплывчатый, потому что я уверен, что многие люди вас ненавидят. Кто ненавидит вас больше всего, мистер Озмен?» «Это нелепый вопрос. Захват и суть корпоративной жизни. Я не обращаю внимания на нытиков, чьи компании приобретаю». «В таком случае вы, возможно, серьезно просчитались, и из-за этого просчета оказались в вашей нынешней печальной ситуации». «Печальной ситуации? Вы имеете в виду смерть моей дочери?» Его лицо потемнело. Лонгстрит видел, что Озмен в бешенстве. Пендергаст подался еще немного вперед. «Обдумайте мой вопрос очень тщательно, мистер Озмен, когда я снова спрошу, кто ненавидит вас сильнее всех?» На лице Озмена промелькнуло непонятное выражение, но предприниматель тут же обуздал свой гнев и снова принял прежний, отстраненный, немного надменный вид. «Подумайте хорошенько», — настойчиво сказал Пендергаст с ледяной ноткой в голосе. «Кто ненавидит вас настолько, что готов убить вашу дочь, а потом еще и вернуться, чтобы обезглавить ее?» Озмен не ответил. Его лицо сильно потемнело. Пендергаст выпрямился и показал белым пальцем на президента Диджифлат. «Кто ненавидит вас так сильно, мистер Озмиан?» «Я знаю, у вас на языке вертится имя. И, не называя его, вы косвенным образом помогаете человеку, который, вероятно, убил вашу дочь». Удушливая, ядовитая атмосфера воцарилась в комнате. Озмиан и его неназванная сотрудница смотрели на Пендергаста. Все их внимание сосредоточилось теперь на нем. Лицо Озмиана снова стало намеренно нейтральным. Но Лонгстрит чувствовал, что в голове у этого человека яростно крутятся колесики. Прошла минута, потом две, прежде чем Озмиан заговорил. «Роберт Хайтауэр!» — произнес он бесстрастным голосом. «Еще раз!» — сказал Пендергаст. Это был приказ, а не просьба. «Роберт Хайтауэр, бывший президент Бессинхрони!» «И почему он вас ненавидит?» Озмиан шевельнулся в своем кресле. «Его отец был патрульным полицейским в длинной семейной череде нью-йоркских патрульных полицейских. Хайтауэр вырос в Бруклине. У него была математическая жилка. Он изобрел алгоритм для одновременного сжатия файлов и их передачи в реальном времени. Он продолжал улучшать свои изобретения, максимизируя скорость передачи волны при улучшении бинарного разрешения. Когда его алгоритм обрел способность обрабатывать разрядность цвета, равную 32, меня это заинтересовало. Хайтауэр не хотел становиться частью семейства Диджифлат. Я несколько раз подслащивал свое предложение, но он все равно отвечал мне отказом. Говорил, что этот алгоритм его любимец. Работа всей его жизни. В конечном счете мне пришлось снизить ценность акций Бессинхрони, неважно как. Хайтауэр был вынужден продать мне все. В то время он обвинял меня в том, что, по его мелодраматическому утверждению, я погубил его жизнь. Он подавал на меня в суд. Но это ни к чему не привело, только обнулило его банковский счет. Он много раз звонил мне, угрожал убить, уничтожить мой бизнес, разрушить мою семью, пока, наконец, суд по моему обращению не издал постановление, запрещавшее ему приближаться ко мне. Машина его жены свалилась в пропасть приблизительно через год после захвата его фирмы. Женщина сидела за рулем в пьяном виде. К захвату это не имело абсолютно никакого отношения. «Естественно», — усмехнулся Пендергаст. «А почему вы раньше не сообщили полиции столь важную информацию?» «Вы спросили, кто ненавидит меня сильнее других. Я ответил на ваш вопрос. Но есть и сотни других, кто меня ненавидит. Я не могу представить себе, что кто-то из них убивает ни в чем не виноватую девочку и отрезает ей голову». «Однако вы сказали, что Роберт Хайтауэр угрожал убийством вам и вашей семье. Вы ему поверили?» Озмиан отрицательно покачал головой. У него был вид человека, потерпевшего поражение. «Не знаю. Люди нередко говорят глупости. Но Хайтауэр... он потерял над собой контроль». Озмиан перевел взгляд с Пендергаста на Лонгстрита, потом снова на Пендергаста. «Я ответил на ваши вопросы. Теперь уходите». Лонгстриту было ясно, что ни по этому, ни по какому-либо другому предмету Озмиан больше ничего не скажет. Пендергаст поднялся с кресла и слегка поклонился, не протягивая руку. «Спасибо, мистер Озмиан, и всего доброго!» Озмиан ответил механическим кивком. Несколько минут спустя, когда лифт открылся и они вышли в главный вестибюль здания, Лонгстрит не смог сдержать смешок. «А Луизи!» — сказал он, хлопнув агента по прямой спине. «Это был высший пилотаж! Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так аккуратно оборачивал ситуацию в свою пользу. Считайте, что я официально выпустил вас из собачьей будки!» Пендергаст ответил на этот комплимент молчанием. А в другом конце обширного вестибюля Брайс Гарриман, только что вошедший с морозной улицы через ряд вращающихся дверей, остановился как вкопанный. Он узнал человека, вышедшего из лифта. Это был специальный агент Пендергаст, неуловимый федерал, так или иначе фигурировавший в нескольких делах об убийствах, о которых Гарриман писал статьи на протяжении нескольких лет. Агент ФБР здесь, в здании Диджи Флада, мог быть только по одному поводу. По делу головореза, и, возможно, он даже разговаривал с Озмианом. После такого разговора Озмиан наверняка пребывает в дурном настроении. Что ж, оно и к лучшему. И Гарриман поспешил к пропускному пункту.